Глава 21. Аминаль-Хаят. Всегда считал себя рассудительным существом, продумывающим все свои эмоции и действия на несколько шагов вперед. Да, таким я и был, пока не встретил Мириаму Двайер. Волею судьбы все здравое во мне рядом с ней просто отключалось. Произошедшее в тематическом парке это лишь подтвердило. Стоило только представить, что к ней еще может кто-то прикоснуться, помимо меня, как в голове словно ядерную бомбу разорвало. Я и сам не понимал уже, что творю. Будто и не я. Оказывается, ревность – дерьмовое ощущение. Но и избавиться от нее не получалось. Даже спустя неделю после того, как запер девушку обратно в тюремном блоке, где к ней уж точно никто не мог ни прикоснуться, ни посмотреть. Все равно, стоило вспомнить этого пацана, и хотелось не просто запереть в лабиринте, а привязать к кровати. Умом понимал, что перегибаю палку, что это лишь мои личные заморочки, привычка все контролировать, уничтожать на корню неповиновение. Что обижаю свою волчицу таким поведением, недоверием, но и отпустить не мог. Наизнанку выкручивала в потребности сохранить подле себя. Но я смог. Собрал все свои силы и переместил ее в дом родителей. Зря. Она сбежала на 15-й день, когда я задержался в офисе на подольше. Даже вещи не взяла никакие, не оставила и записки. Просто свалила, как будто ее никогда и не было в этом доме. В моей жизни. Сжег его в тот же миг. Все более-менее устаканившиеся чувства взорвались новой порцией боли от ее потери. А на их место пришла злость. На себя, на Мириам, на весь этот ничтожный мир. И вот теперь я точно готов был убивать. И первой моей жертвой должна стать та, кто помогла Хаяте покинуть мой Эмират, а затем и вовсе страну. Из-за Абу-Даби их точно бы никакой самолет не вывез. А значит... «Где она?» Схватил за грудки открывшего мне дверь Александра, пришпилив его к стене. «И я искренне советую не врать мне, племянник!» Рыкнул многообещающе. Тот скривился, но сопротивляться не стал. Да и не смог бы. Я всю силу Альфы задействовал, раскрывая, наконец, свою истинную власть над ним и остальными присутствующими. Даже ОМОН, никогда не уступающий мне по силам, не решился вмешиваться. И правильно. Сейчас я от любой искры готов взорваться. И плевать, что мы родственники вроде как. На все плевать, если это поможет мне вернуть утраченное. Я не знаю. Наконец выдавил из себя с усилием Александр. Правда, Амин. «Но знает твоя пара, правда же?» — улыбнулся ему снисходительно. «И мы ведь не хотим, чтобы я и ее решил допросить». Ответом мне стало гневное рычание и попытка оттолкнуть. Конечно же, у него ничего не вышло. Я только сильнее впечатал его в стену, давя силой Альфы в очередной раз. «Итак, я спрашиваю последний раз, где она?» «Не знаю», — прохрипел он. «Правда, не знаю». Я попросил не говорить мне, куда они отправляются. «А кто знает?» — прищурился, зажимая его одежду в своих кулаках крепче, отчего натянутая ткань затрещала под таким давлением. «Не знаю, говорю же, я специально запретил мне говорить. Знал, что ты сюда придешь в первую очередь. И прям совсем никаких мыслей, куда Алексия могла увести мою пару». «Да не знаю я, говорю же тебе!» — психанул племянник. «Стал бы я иначе молчать?» Алексия попросила ей помочь. «Я сделал. Все, дальше сами разбирайтесь в своих проблемах». «Так и знал, что нехер вестись на их уговоры!» Вздохнул тяжко. «Не стоило», — согласился я с ним, ни разу не сочувствуя ему. «И ты за это еще поплатишься, Александр», — пообещал. «Вот теперь ушел. Раз здесь не скажут, я найду того, кто точно мне все расскажет. А кто не расскажет, те умрут. И плевать на последствия». И этим следующим кем-то стал Двайер. Он, в отличие от племянника, не ждал, когда я заявлюсь к нему в дом. Встретил у самых ворот, ведущих на территорию клана Черных Волков. «Что-то потерял, Аль-Хаят?» Усмехнулся небрежно, сложив руки на груди и с интересом наблюдая за мной. «Ты знаешь, что?» не стал ходить вокруг да около. Точнее, кого? И я искренне не советую мне мешать, Одвайр. Не хотелось бы никого покалечить. Вранье, конечно. Чем дольше находился вдали от своего черного бриллианта, тем сильнее во мне становилась жажда убийства. И сдерживать этот порыв получалось уже с трудом. «Так ты не калечь?» – пожал он плечами. «Возвращайся в клан и жди. Может, еще вернется, если заслужишь». И вот тут я понял, что смерти все-таки быть. «Ты ведь помнишь, что я в своем праве?» – прорычал, спуская с поводка своего внутреннего зверя. «Так а я здесь при чем, Аль-Хаят? Я ей избегать не помогал, даже не знал о том, что она собирается это сделать». «Но да, помогать тебе в поисках тоже не буду. Хотя бы потому, что ты заслужил. Или думал, сможешь безнаказанно дважды похитить мою дочь. А я потом сразу брошусь тебе помогать с ее поисками? Нет, сам, все сам. Сумел потерять, умей найти». На этих словах Верховный развернулся ко мне спиной, а я... Во мне не оставалось больше ничего разумного. «Не смей поворачиваться ко мне спиной, Одвайр!» Пророкотал не своим голосом. «Не смей от меня уходить!» «А ты мне запрети», — бросил он через плечо. «Ну ладно, как скажет. И я, Амин Аль-Хаят, альфа-клана песчаных волков, взываю к древнему обычаю. И я вызываю на смертный бой верховного альфу всех кланов оборотней, Иена Одвайра. Пусть суд луны рассудит нас, и победитель получает все!» Иен как сделал шаг, так и замер, обернувшись ко мне с недоверием. «Ты понимаешь, на что идешь, Аль-Хаят?» Уточнил, будто с умственно отсталым кем-то разговаривал. «О, представь себе отчетливо!» Не стал его разочаровывать. «Так ты принимаешь мой вызов или как?» Черный волк ответил не сразу, вздохнул и посмотрел на небо. «Принимаю, как не принять?» — скривился. «И даже позволяю тебе выбрать место и время для проведения этого обряда. Зачем же откладывать столь знаменательное событие? Прямо здесь и сейчас?» «Не выйдет. Нужны свидетели. А у нас из совета только мой сын здесь сейчас. Придется тебе потерпеть. Или же ты можешь уйти, и мы сделаем вид, что ничего такого не случалось». Руки непроизвольно сжались в кулаки. «Но тут и думать нечего. Ясно уже, что мне никто помогать не будет просто так. Нет, есть еще вариант. Самому ездить и по очереди подминать под себя все кланы. Но зачем, когда можно все сделать куда быстрее и проще?» «Идет». «Вот и отлично. А пока будь моим гостем, Амин Аль-Хаят», проявил гостеприимство пока еще Верховный. Пришлось соглашаться. Но кто бы знал, каким испытанием стали для меня эти два дня ожидания, когда все альфы притащат свои задницы в черный клан. Неудивительно, что к моменту состязания я едва ли уже мог контролировать своего волка. И, конечно, это заметили все. «Слушай, солнечный наш, а может тебе пустырника сперва? Для концентрации?» Предложил Роман Рязанов, устроившийся в числе первых наблюдателей вместе со своей парой на коленях. «Себе налей! Тебе точно пригодится в случае, если он одержит победу!» — мрачно протянул альфа белого клана, расположившийся за их спинами. Среди всех собравшихся в нем единственным читалось откровенное напряжение. Вероятно, на почве того, что тот являлся близнецом матери Мириам. Самой Ярославы тут не было. А серый волк на его слова демонстративно скривился. «Пожалуй, буду всеми потрохами болеть за Одвайра», — выдал после недолгих раздумий. «Тогда я за Амина», — вставила его пара, махнув мне рукой. «Какое открытие!» — скривился заново оборотень. «Ну почему же? Если ты болел за Амина, я бы тогда выбрала дядю», — стала ему веселым ответом наравне с поцелуем в щеку. «Да?» — заинтересовался альфа и вернул внимание ко мне. «Тогда я меняю приоритеты», — окинул меня оценивающим взглядом с головы до ног. «Солнечный, хватит тупить. Тебе нужна твоя пара или нет? Я заждался итогов». «Не переживай, как стану верховным, так сразу и ждать больше ничего не придется». «Никому!» – оскалился я многообещающе для всех присутствующих. «А вы, господин Аль-Хаят, умеете вселить надежду на лучшее, ага», – заметил на это вожак южного клана. «Мексикашка лицемерный». «Тогда вам всем стоит лучше молиться лунной о том, чтобы я проиграл», – размял шею, хрустнув позвонками. «Не переживай, я за всех сразу всю ночь молился», – донесся из-за спины насмешливый голос пришедшего со своим братом Доминика. «Не сомневаюсь». «А где альфа огненного клана?» – поинтересовался тут же у Рязанова. Но ответил не он. «Тут я», – донеслось мрачное справа от Рафаэля Оливера, самого молодого из всех вожаков. Он остановился чуть поодаль, в компании своей пары, которую приобнимал в защитном жесте. Судя по кислой физиономии, явно был недоволен тому факту, что пришлось сюда тащиться, да еще и с женой. Насколько известно, эта парочка вообще дальше, чем на 10 шагов, друг от друга не отходит. К тому же огненный волк то и дело косился на вожака мексиканских территорий. Так что нынешнее местонахождение для него здесь вдвойне напряженно. Хотя какая мне разница? «Мы начнем сегодня, или вы все еще поболтаете немного?» Прервал я их переговоры, не выдержав. «А что, очень не терпится нами начать управлять и заботиться о благе всего мира?» Услужливо вставил Рязанов. «Ага», — подтвердил кивком. «Я о тебе с твоей парой начну в первую очередь заботиться», — вернула ему любезность. «Слушай, сокровище мое, я уже подумываю опять болеть за Удвайера», — уныло проговорил он для своей спутницы. «То есть ты отказываешься от исполнения нами с Гердой любого твоего желания?» — поинтересовалась ответно Аврора, чем озадачила своей уверенностью в моей победе. «Нет, сам-то я тоже не сомневался, но ей-то откуда знать, на что я способен?» Озадачился и Рязанов, но иным. «Ладно, уговорила». Впрочем, больше ни сказать, ни подумать никто не успел ни о чем. На поляну вышел мрачный Верховный. «Ну что, начнем?» «Да», — согласился с ним. «В человеческом или волчьем облике?» «В волчьем. А ведь у него еще был шанс победить. Но теперь...» Демонстративно медленно разделся и встал напротив такого же обнаженного Иена. Еще с секунду мы смотрели друг другу в глаза, а затем одновременно бросились друг на друга, оборачиваясь в прыжке, цепляясь друг другу в горло. Промахнулись тоже оба. Тряхнул головой и рыкнул, принявшись обходить поляну по кругу, пристально наблюдая за действиями черного зверя, подмечая детали, ища слабые места. Но Верховный не зря считается сильнейшим. Умело блокировал все мои последующие удары. Что ж, так даже интересней. Не люблю побеждать с одного удара. Очередной рывок, и вот мои зубы смыкаются на его шее. Правда, ненадолго. Через пару мгновений я отлетел в сторону. Едва успел извернуться в последний момент и приземлился-таки на лапы. Рыкнул и снова прыгнул на черного волка, цепляясь ему в горло. Оборотень отзеркалил мои действия, и мы, сцепившись, покатились по земле, кусая и царапая друг друга, глухо рыча в особо болезненные моменты. И я бы мог сказать, что бой давался мне сложно. Но правда в том, что я просто изматывал соперника. Ждал и дождался. Верховный начал пропускать все больше ударов, дышал тяжелее, а его шерсть на одном из боков и шеи давно пропиталась кровью. Впрочем, и я сам страдал тем же. Но сдаваться все равно не собирался, да и пора бы уж с этим покончить. И так 2 дня потерял в своих поисках, поэтому дождался следующего нападения со стороны Удвайера и, вывернувшись в последний момент из-под удара, сцепил свои зубы на чужом горле и вплел в свои действия силу подчинения, вынудив поверженного соперника прижаться к земле. Прошло не менее минуты, прежде чем я, наконец, выпустил и отступил, оборачиваясь обратно в человека. «Закончим на этом», — проговорил спокойным голосом. «Признаешь ли ты свое поражение, Верховный?» В черном зоре вспыхнуло недовольство и еще что-то мне непонятное, но я не стал зацикливаться на этой его эмоции. Все во мне снова рвалось дальше, туда, где находилась моя пара. И я, и Йено Двайр, Верховный Альфа, признаю свое поражение. Все мое твое, Амин Аль-Хаят. Сразу бы так. Правда, не один я тут радовался. Ура! Вскрикнула довольная Аврора, почти повиснув на шее серого волка. Кто молодцы? Мы молодцы! Все на них уставились с искренним удивлением. То есть ты еще и сомневалась, что выгорит? Совсем не заметил всеобщего интереса Рязанов, удивленно уставившись на свою пару. «Все, с тебя сын», — выдвинул очевидно требование. «Сразу после того, как Ангелина родит дочь», — показала она ему язык. «В нашей сделке не было никаких условий и сопутствующих факторов. Я желаю, ты исполняешь. Пошли». Поднялся на ноги вместе с девушкой на руках. «Я же... стоять!» Да, нагло использовал силу подчинения на них. «Потому что только теперь до меня стало доходить. Почему Рязанов мне помогал и вообще? Заранее все продумали. Оба! А, точно, он же теперь Верховный». Вынужденно притормозил Рязанов, аккуратно поставил свою пару на ноги. «Я весь во внимании?» «Выдал уже для меня». «Зачем?» – прищурился. Иен воспитывал Александра, готовил его на свое место. Много лет, а потом родилась Алексия. И такая сомнительная честь перетекла в мою сторону, пожал плечами Альфа Серых Волков. «Я похож на самоотверженного идиота, по-твоему?» «А я, значит, похож?» «Нет!» — улыбнулась мне Аврора. «Ты похож на влюбленного идиота! Ну и грех было не воспользоваться такой возможностью, что уж тут!» Пожала плечами, продолжая примело улыбаться. И самое противное, реально не получалось на нее злиться, если только улыбаться в ответ. «Долбанная эмпатия!» «И заметь, Аль-Хаят, я давал тебе шанс опомниться перед самым боем. «Но тебе же не терпелось», — добавил весомо Рязанов. Впрочем, я на его слова не обратил никакого внимания. Задумался о другом, о словах его пары, про влюбленность. «То есть не феромоны?» — спросил сам себя. «Ни одни феромоны не заставят кого-то любить», — согласилась со мной девушка. «Так что да, твои чувства истинны, Амин. И да, Мириам в клане Белых Волков. Страдает, бедняжка», — подмигнула и перевела внимание на Романа. «Так мы идем работать над сыном или как?» «Ну, если новый господин Верховный больше не нуждается в нашем присутствии», — с фальшивым почтением обратился ко мне. «Если что, его дальше пытай», — тыкнул пальцем в Белого Волка. «Я, кстати, в отличие от него, под снайперским прицелом тебя не держу. Прямо сейчас, с самого начала боя». Добавил добродушно, тоже подмигнул и «да, нагло сосвалил». И «да, нагло свалил со своей парой». Я же мрачно и требовательно уставился на того, о ком шла речь. Я обещал своей сестре, что ее пара не пострадает. Развел тот руками. «К тому же, в противном случае, Мириам давно бы здесь не допустила бы вашей схватки. По-твоему, я действительно мог бы убить отца моей пары? Тогда это не я!» «А вы все двинулись мозгами!» – махнул на них рукой, принявшись одеваться. Впервые за последние дни моя ярость утихомирилась. «Ты напугал ее до чертиков, Аль-Хаят. Так что если кто и виноват, так это ты сам. Мириам до сих пор верит, что свела тебя с ума и винит во всем себя. Нисколько не проникся Белов. Но если бы Аврора раньше призналась, что считала тебя», – хмуро посмотрел вслед ушедшим, «то, возможно, все вышло бы иначе. А еще, если бы мне кто-то больше доверял, то и не было бы ничего такого, но...» «Признаю, я сорвался. Ну уж точно не из-за каких-то феромонов», — скривился. «Я в принципе такой», — тяжко вздохнул, закончив одеваться и взлохматил волосы. «Так когда ты возвращаешься обратно в клан?» «Как только определюсь, как помочь своей племяннице, раз уж она обратилась ко мне». И дело не в феромонах, которые все эти дни моя пара пыталась в ней заблокировать, выдал тот равнодушно. «Ясно, значит, без тебя», — развернулся и направился прочь с поляны. «Ты не найдешь ее в моем клане, Аль-Хаят. Хоть все вверх дном переверни». «Я об этом позаботился. А Рязанов может и выглядит иногда тем, кому класть на всех, но никогда бы нас не подставил, выдавая тебе эту информацию», — донеслось мне в спину. Раздражение снова прорывалось наружу, как бы ни старался его сдержать. «Белов, я, по-твоему, просто так получал этот статус? И вы все вообще помните, что она моя жена и носит моего ребенка? И вы, в принципе, не вправе ее от меня скрывать? Или мне нужно всех и каждого вызвать на бой? Чтобы вы заговорили?» «Так давай!» – развел руками в приглашении. «Одной победой больше, одной меньше. Но, может, тогда вы поймете, что если я и пощадил Иена, то вы все мне безразличны, и размусоливать я с вами ни с кем ничего не стану». «Кто бы сомневался», – неохотно отозвался глава клана Белых Волков. Едва уловимо поморщился. «Ты бы лучше подумал не о том, как найти Мири, а как вернуть ее». Сумничал столь же неохотно, достал мобильник из кармана пиджака, набрал кому-то сообщение. «Тебя ждут, раз уж так припекает, Верховный», — вернул свое внимание ко мне, а его губы исказила кривая усмешка. «Раз уж ты в своем праве!» «Такая щедрость, прямо не знаю, куда себя девать», — съязвил уже на ходу с поляны. Да и сразу же позабыл обо всех и всем. Внутри снова горело предвкушение встречи с моей Хаяти. «Скоро, совсем скоро я ее увижу. Совсем скоро я ее увижу».